Вот совершенное строение этого бегуна. Гепарды живут не только в Африке, но и в Передней Азии, Индии и в некоторых районах Средней Азии Советского Союза. Больше всего они любят сухие саванны. По деревьям лазают не очень ловко, но иногда по склоненным ветвям забираются наверх и отдыхают в кроне. Перед такими хищниками, как львы, леопарды или гиены, гепарды отступают. В Серенгете мы наблюдали, как гиены напали и ранили гепарда. Я слышал, что в национальном парке Амбуселе леопард поймал молодого гепарда и прикончил его. Однажды в Серенгете, в нескольких стах метрах от реки Серонера, самка гепарда расправилась с газелью Томпсона. Гепард стоял над добычей, котята бегали вокруг и обкусывали жертву. Вдруг гепард, почувствовав беспокойство, выпрямился и повернул голову к реке. Он заворчал и отскочил от лежавшей добычи и поспешил с детьми в саванну. Мы сидели в машине как раз между рекой и гепардом и не заметили ничего, что могло бы вызвать внезапное его бегство. Но когда мы посмотрели в сторону Серенеры, нам все стало ясно. К мертвой газели медленно направлялся рослый лев с развивающейся гривой. Гепард с малышами укрылся в ближайшем кустарнике акации, а лев принялся за газель, пойманную гепардом. Когда лев досыта наелся, он вернулся к реке, оставив остатки грифам, которые носились над местом действия с момента гибели газели. Однажды на открытой равнине с расстояния 200 метров я следил за дикой схваткой двух крупных гепардов, превратившихся в ревущий клубок из ног, голов, хвостов. Поверженный самец отбежал и залег в травы. Когда мы двинулись к нему, он попытался скрыться, тяжело припадая на правую заднюю ногу. После непродолжительной погони мы его взяли и отвезли в лагерь. На бедрах, голове, на боках у него были большие рваные раны, на правой задней ноге глубиной 8 сантиметров. Мы его тщательно обработали, раны зашили, через 3 недели он был здоров. Сорванные куски шкуры снова покрылись шерстью. Сегодня этот гепард живет в зоопарке Двуркралове. Он смирный, к людям миролюбив, только на меня ворчит. Видимо, не может простить неприятную операцию в Уганде. Люди с древних времен использовали блестящие охотничьи качества гепардов. На свободе гепард избегает человека, но в неволе он ласков, его легко приручить и без труда обучить ведению охоты. Шумеры использовали этих животных для охоты уже в 3000 году до нашей эры. С ними охотились египтяне, а позднее индийские магараджи, французские короли и даже австрийский император Леопольд I, который устраивал в Венском лесу охоту с дрессированными гепардами на оленей. В Аравии и Иране охота с гепардами еще недавно была таким же излюбленным занятием, как в средневековой Европе соколиная охота. Гепардов ловили в силки, а потом их обучали укротители. Животному надевали кожаную маску, и оно оставалось в ней несколько дней. Все это время его кормили только теплой кровью. Укротители приучали гепарда подходить на специальный стук к деревянной кормушке, где для него была приготовлена пища. Позднее гепард при каждом постукивании по дереву автоматически ожидал пищу. Этим простейшим способом у него вырабатывали условный рефлекс, при котором стук становился сигналом для активизации деятельности органов пищеварения. Как только этот условный рефлекс стабилизировался, с гепарда снимали маску. Делали это постепенно, сначала в затемненной местности, затем при свете, но пищу он получал все тем же способом. Гепард привыкал видеть и слышать людей, повозки, домашних животных. Он знал своего учителя и сигнал приема пищи. Теперь он был подготовлен к охоте. Земля, сжигаемая огнем. Гвинейская саванна. Территорию, протянувшуюся от Атлантического побережья Сенегала до Южного Судана, называют Гвинейской саванной. Это почти непроходимый мощный пояс леса саванн. Ширина его лишь 400 километров, а с востока на запад он протянулся на 4500 километров. Если двигаться с севера на юг, то деревья буквально на глазах становятся выше и, наконец, образуют настоящую стену. Здесь кончается лесосаванна и начинаются переменно влажные, листопадные и вечно зеленые леса. На севере лесосаванна постепенно и почти незаметно переходит в опустыненную саванну. В северной части Гвинейской саванны деревьев не так много, и они всегда соседствуют с травой бородач. Южнее леса более разнообразны, для них типичны лафира, цизальпиния, баугиния, терминалия. Саванна в Африке после лесного пояса – огромный кормоцех.